Свет далеких мне планет, но он ближе для меня, чем, увы, любовь твоя. И рушатся мечты, в которых я и ты будем вместе навсегда. О Боже, нет, тебя у меня больше нет, и такая ты одна, я не хочу терять тебя. Но так уж суждено.